«Сволочи!» – хриплю я, шагая по руинам района рунологов. «Возможно, что-то еще уцелело». Тут же даю себе мысленный ответ. «В столь мощном взрыве? Крайне маловероятно. Король Шурик!» – подбегает ко мне гонец. «Появились первые подробности произошедшего. Нашли причину взрыва. Мы опросили уцелевших игроков, а также солдат Парижа, которые должны были охранять этот район», — сообщает парень. «Все указывает на главного рунолога, Шва. Главный рунолог, удивляюсь я. На кой черт ему подрывать вместе с собой целый район рунологов? Хотя, главный рунолог, Шов, не исключено, что именно он являлся создателем рунной бомбы и прочей гадости, что выпустил Париж за время правления Филина и Ордена. Что могло стать причиной для такого человека в уходе на новый виток с огоньком? Нежелание передавать свои знания Спарте, горечь от поражения Ордена, а может, страх за собственную шкуру? Почему-то изначально я предполагал, что бомбы были идеей самого Филина. Но если у него был единомышленник, если рунологи работали далеко не из-под палки и представляли себе последствия своих трудов, если этот самый Шов участвовал в воплощении планов Филина, то мог допускать, что будет, стоит ему оказаться во власти спартанцев, тех самых игроков, у кого по вине рунных бомб могли взлететь на воздух десятки поселений и пострадать сотни и тысячи простых игроков. Можно смело предположить, что рунолога, несмотря на все его знания, мог ждать крайне неприятный финал. Пытки, публичная казнь или что похуже. Потому чертов Шов и решил уйти на своих условиях, а вместе с собой забрать и разработки как свои, так и своих товарищей, эгоистичный ублюдок. Попади он мне в руки, обязательно бы пообщался с ним тет-а-тет, но перед этим передал бы третьему, Данте и черти что, чтобы те вытрясли из рунолога все, что он только знает. Делаю глубокий вздох. Чего нет, того нет. Мой король. Вслед за первым ко мне прибегает и второй гонец, судя по маскхалату, этот уже относится к разведчикам. Господин Малый просит вашего присутствия у тюремного комплекса. Что там? Похоже, не все рунологи сгинули во взрыве. Большой Тарадара, скорее, мелкий-мелкий Тарадара. И Бубль, да у тебя такая же, изобразил гордого Гайза орк-одиночка, выпендрился. За что тут же и поплатился. Огромная секира снесла башку Чатланину, а тот и пискнуть толком не успел, сдохнув за одно мгновение. Увидевшие это Гайза разразились взбудораженным ревом, поддержав победителя бурными аплодисментами. Пацежи ограничились громкими шепотками и восхищенными взглядами, которые они теперь бросали на главного гайза племени синих знамен. «Еще будут идиоты, что хотят усомниться в моей силе!» — воскликнул Тарадара. «Кто еще хочет помериться бубльдами, давайте, меня на всех хватит!» На этот раз желающих не нашлось. Мудрые гайзы не стали оспаривать власть доказавшего свою силу орка, тогда как пацы почтительно склонили головы, пытаясь притвориться ветошью. «В таком случае слушай меня, братва!» — довольно оскалился Тарадара. «В последнее время многие из вас прибыли на самый запад, потому что услышали про необыкновенных людишек, я ведь прав». «Да-да, большой пастух», — ответили гайзы. «Большая сеча, крутая сеча, такого нам и надо побольше, и покруче». За последние несколько недель на западную границу Междуречья прибыло несколько десятков орков-одиночек. Почему они пришли не с племенем? А все просто, в племени еще попробуй найди достойный пастух. Да и старшие орки всегда третируют младших, не давая тем вырасти в достойных соперников. Так уж сложилось общество Чатлан. Если ты силен, то тебе все можно. И наоборот, пока ты слаб, ты подчиняешься более крутым и сильным. Не все были согласны терпеть подобное положение дел, а потому в обществе орков всегда хватало отшельников и одиночек. Индивидуализм, как он есть. В путешествии у тебя всегда есть шанс доказать свою удаль, найти приключения на свой зад, а также подраться с такими же гордыми отшельниками. Некоторые из отшельников в своем стремлении стать круче всех настолько преисполняются, что десятилетиями только и делают, что носятся от одного поля боя к другому. В результате о них ходят самые настоящие легенды даже в крупнейших племенах. О них со страхом и уважением шепчутся пацы, их славы жаждут молодые гайзы, а особо наглые и вовсе желают одолеть их в бою и выковать себе второе имя. Так, среди прочих чатлан на западной границе объявился и сам Морь, мудрая головешка, серокожий орк с ожогами по всему телу. Этому монстру уже было за 80, а он все еще превосходил и в силе, и в ловкости, и в выносливости своих куда более молодых собратьев. Тарадара серьезно опасался, что Морь будет как-то препятствовать ему в том, чтобы подмять под себя прибывших одиночек, Но старый орк просто положил бубульду на него и никак не реагировал на призывы встать под одно знамя. «Знамя племени синих знамен. Я предлагаю организовать банду», — воскликнул, наконец, Традера, тем самым открывая окружающим свои амбиции. «Эти людишки куда умнее местных. Они мощнее и опаснее. Они уже покромсали три десятка или около того наших гайзов. По мне, так достойный противник. А что мешает нам просто пойти побить их? Зачем вступать в твою банду?» — задал вопрос один из орков, что притащил с собой десяток братьев и сестер. «На кой хрен нам ты сдался?» «Потому что вы не первые, кто так думают», — ответил Традера. «Было тут племя дураков одно, 30 орков, а их все равно размазали, как говно по земле. Так, может, это они хилые были. Во-во, идиоты полезли поди вперед настоящих гайзов и получили по шарам. Я че сказать хочу», — рявкнул Традера. «На кой черт нам носиться за этими людишками, если вместе мы можем организовать один большой и славный постук? Соберем по всем правилам банду, придем к этим выродкам, а после разнесем им кабину, как нифиг делать. Круто же. О, это круто. Я в деле. Покажем, у кого бубльды больше. Да чего даже показывать, и так все ясно. Просто покрошим пару сотню черепов». Как сильно гайзы не любили идти под чье-то командование, с той же силой они любили сами войны. Кровь, адреналин, столкновение лицом к лицу. Вся природа Чатлан ревела о том, чтобы взять и грабануть кого-то, по пути размозжив пару голов. Это было заложено в них природой. Таков был их основной инстинкт. Ясное дело, что с такими солдатами ни о какой армии не могло идти и речи. Вместо этого орки формировали банды, подразделения, в которые мог входить кто угодно. И орки-одиночки, и отряды гайзов из разных племен. Если ты вступал в банду, то ты обязывался подчиняться, хотя бы в какой-то степени, стукателю, самому крутому гайзу во всем подразделении. Стукатели считались почетной кастой даже среди высокомерных гайзов. Уже одно их существование доказывало то, что этот самый орк имеет самую большую бубльду на десятки, если не сотни километров вокруг. О самых древних стукателях рассказывали байки не хуже, чем о легендарных орках-отшельниках. И хитрый Традера посчитал, что это будет крутой идеей — создать собственную банду. Хоть и совсем небольшую, но ее должно хватить для того, чтобы мощно втащить жалким людишкам. Тем более уверенности орку прибавляло и то, что в его банду вошел сам Морь, мудрая головешка. С такими-то кадрами им явно будет сулить успех, и никак иначе. «Так что», — воскликнул Традера, — «кто хочет жахнуть самый славный постук на весь регион?» «Уй-уй-уй-уй-уй», — ответили ему вои морки, выдвинув вперед нижние челюсти. Зрелище получилось столь уродливым, что без слез не взглянешь, но это Традере и требовалось. Только такими гайзами и нужно пугать врага. «Тогда вперед, на постук», — воскликнул он, и зеленая волна сорвалась со своей стоянки. Глава 14. «Что вам удалось узнать?» «Сразу перехожу я к делу», — встретившись с малым и третьим, мужчины поравнялись со мной и повели дальше по коридору. «Как только вы приказали расследовать ситуацию, мой король, мы разделили людей по двум задачам», — поясняет малый. «Первое – определить виновных в произошедшем, а второе – отыскать хоть кого-то из рунологов», — заканчивает за него третий. «И почему тогда мы идем к тюрьме? Разве рунологи не золотая жила Парижа? Что им делать в казематах?» «Интересуюсь я». Разведчики узнали у бывших стражников тюрьмы, что по возвращении Филин организовал массовые чистки, — объясняет малый. «Он бросал в темницу всех тех, кто еще оставался предан лично консулу и его идеям. Помимо прочего, магистр ордена занимался проверками на вшивость даже среди высокопоставленных игроков. Не избежал его взгляд и рунологов», — фыркаю я, поняв, к чему клонит мужчины. «Именно так», — кивает малый. «Как нам известно, едва ли не десяток мастеров-рунологов были помещены в кандалы по приказу Филина. Их обвинили в предательстве Парижа. Среди них мы обнаружили бывшего главу рунологов, Лавеласа». «Серьезно, Лавелас?» Я расплываюсь в ухмылке. «Как типично для системы. Я поначалу тоже не поверил, но да», — повторяет мою улыбку малый. «Лавелас, главный рунолог Парижа. По крайней мере, был таковым до того, как его сместил шов. Что ж, давайте пообщаемся с ним. Парижская тюрьма ничем особо не отличается от спартанской. Разве что условия пребывания здесь явно похуже будут. Голые камеры, ржавые решетки, кучки сена в качестве лежанок, вот и все. Сейчас коридоры заполнены гвардейцами и бывшими легионерами. Солдаты освобождают одну камеру за другой, изучая дело каждого заново. Похоже, масштабы чисток Филина оказываются куда больше тех, что я изначально ожидал. Орден немало пролил крови, стоило магистру вернуться в город. В то же время Филин явно осознавал, что нельзя резать всех налево и направо. Немало было ценных кадров, которым он просто не мог довериться. Но их отправка на новый виток стала бы болезненной потерей. Поэтому Орден придумал новый способ – пытать игроков, измываться над ними, держать в холодных камерах на грани голода. Все для того, чтобы прежние сторонники консула согласились работать по невыгодному для них системному договору. Только системе Филин доверял в достаточной мере, чтобы не впадать в самые пучины паранойи. Под горячую руку попало немало производственники, десятки офицеров, управляющие всевозможного толка. Даже рядовые писцы при штабе консула не избежали внимания ордена. В самой дальней камере я обнаруживаю тех самых рунологов, которые предпочли холод камер работе на Филина. Как они выглядят, очень неважно. Когда-то богато украшенные мантии теперь представляют собой затертые до дыр грязные и выцветшие балахоны. Лица бледные, осунувшиеся, с глубокими мешками под глазами. Но что меня удивляет, так это взгляды, обращенные на меня. Горящие, гордые и полные презрения. Даже темные казематы не сумели сбить спесь с гордых рунологов. Кто из вас ловелас? Задаю я вопрос. После недолгого копошения к решетке выходит старик. Хотя какой такой старик, несмотря на седые волосы, я бы дал этому человеку лет 40 или 45. Но, как мне уже известно со слов малого, ловеласу на момент попадания в мир системы уже было за 70. Вот это я понимаю сохранился. Или всему причиной вложенные очки в харизму, тут уж попробуй угадай. В отличие от своих подчиненных, ловелас явно поддерживает свое прозвище. Даже здесь, в грязных и холодных комнатах, ему удается выглядеть презентабельнее своих коллег по несчастью. Хоть и криво, но постриженные волосы, чистое, хоть и до жути худое лицо, впалые скулы. И все тот же взгляд, упертый и будто бы бросающий вызов. «Ты, главный рунолог, ловелас, уточняю я, это я», кивает мужчина. «По крайней мере был им до того, как Филин скинул меня с этой должности. А вы кто такие?» «Сомневаюсь, что люди ордена стали бы освобождать из камер предателей, кроме как для того, чтобы бросить их на плаху. Ордена больше нет», отвечаю я, «и мы пришли вас освободить, а заодно и взять на работу. А что ж вы не пошли к шву?» Хмурит брови ловелас. «Эта лиса должна была в числе первых склонить голову перед новым хозяином города. С этим возникли некоторые трудности. Да, например, шов предпочел подорвать себя вместе со всем районом рунологов вместо того, чтобы пойти к нам на службу», поясняю я. По рядам заключенных проносятся оглушительные шепотки. Рунологи не верят моим словам. Чтобы скользкий шов взял да набрался смелости для самоподрыва, не верю. У него яйца традясь не было. Он был готов продать владыку, продавал бы и орден, с чего бы ему вообще совершать нечто подобное. Он мог пойти на такой шаг только в одном случае, задумчиво чешет щетину ловелас. Если бы его выживание было далеко не гарантировано, или того хуже, смерть для него оказалась спасением. Удивленный взгляд ловеласа обращается ко мне. «Так вы из Спарты, король Шурик, я полагаю», угадывает мужчина, не в бровь, а в глаз, смеюсь в ответ. «Это я, что меня выдало, то, что в регионе было всего две фракции, способные одолеть орден, легион и Спартанское королевство», отвечает ловелас. «И я не думаю, что легион стал бы столь тщательно разбирать наши дела. Это не свойственно ни командующему Титу, ни кому-то из офицеров в его окружении. Тогда остается только Спарта», киваю я. «Ты догадываешься, почему я лично пришел вас навестить? Для этого не требуется семи пядей во лбу», фыркает рунолог. «Вам нужны наши услуги, наши знания, раз шов вам этого не предоставил. И что ты на это скажешь, ловелас?» «То, что у меня будет две просьбы, перед тем, как согласиться. Собаки собачья смерть», восклицает ловелас, сплевывая на обгоревшие руины. Первой просьбой мужчины являлось освобождение его подчиненных и приведение их всех в порядок. А это купание, сытная кормежка и мягкая постель. Помимо прочего, главный рунолог попросил посетить место гибели шва, так сказать, бонусом. И вот мы здесь, стоим в окружении гвардейцев, которые все еще прочесывают район в поиске чего-то полезного. Маловероятно, что хоть что-то найдем, но вдруг. «Это была твоя первая просьба», произношу я, позволив мужчине вдоволь поглумиться над обугленными булыжниками. «Какая же будет вторая? По какой причине я столь обходителен относительно этого игрока?» «Все просто. Потому что, посетив темницу, я сразу же понял, что слово Лавеласа имеет невероятный вес среди рунологов. Чтобы заполучить знания этих мастеров, мне нужен в первую очередь сам Лавелас. И от того, как разрешится вся эта ситуация, будет зависеть будущее всей нашей фракции. И поэтому почему бы не уважить старика, тем более, что пока он ведет себя вполне разумно, хотя и знает себе цену. Вы знаете, король Шурик, почему именно Шов стал новым главой рунологов, а меня и лучших мастеров бросили в темницу? Вместо ответа задает вопрос Лавелас. Вас обвинили в предательстве фракции, но сомневаюсь, что это правда. Это так, кивает Лавелас. Как только Филин вернулся в Париж, он тут же вызвал меня к себе. Знаете, что он у меня затребовал? Стоило мне только переступить порог его кабинета. Так и не дождавшись моего ответа, мужчина сразу же поясняет. Он захотел, чтобы я создал такое оружие, что вселило бы ужас каждому игроку в регионе, вздыхает Лавелас. Магистр Ордена осознавал, что он уже проиграл войну за регион, но все еще желал утянуть вслед за собой всех остальных. Естественно, я ему отказал. Но ты же создавал оружие для консула, отмечаю я. Что изменилось? То, что оружие для легиона служило какой-то цели, морщится рунолог. Орден же хотел лишь террора. Я могу прикрыть глаза на многое, я этого не исключаю, но это не значит, что у меня совсем нет принципов. И поэтому ты наказал своим подчиненным отказаться от требований Филина. Вот теперь все встает на свои места. И почему главного рунолога сместили так внезапно? И почему лучших мастеров Парижа упрятали за решетку вслед за ним? Мои парни решили идти за мной до конца, усмехается мужчина, хоть я их и не просил слепо следовать за мной. Но вот мой заместитель, талантливый малый, так я думал поначалу, оказался гнилым насквозь человеком. Именно Шов создал рунную бомбу. Он и те, кто решили, что они могут куда большего достичь без старых пердунов. Неожиданно Лавелас поворачивается ко мне лицом. Он смотрит прямо в глаза, изучая меня, составляет некий образ в своей голове. Вы хотели знать мою вторую просьбу, король Шурик, так вот она, я прошу позволения не делать для вас артефакты, которые служат тому, чтобы бездумно нести смерть, для защиты простых игроков, для облегчения их жизни, пожалуйста, ради обороны и усиления характеристик, да, но не орудия убийства, восклицает мужчина. Такие условия моей работы вас устраивают? Более чем, улыбаюсь я, протягивая ладонь для рукопожатия. В таком случае добро пожаловать на борт, уверен, мы найдем общий язык. Мне остается лишь довериться вам, мой король, улыбается мужчина, отвечая на рукопожатие. Если так подумать, то Железный Легион действительно обладал не сказать чтобы большим количеством атакующих артефактов. Мантилеты, амулеты, энергетические купола, всевозможные доспехи и костюмы химзащиты, пожалуйста, на любой манер. А вот если вопрос касался атаки, то что было у консула помимо усиленных болтов для гигантских баллист, ничего по сути своей. Впрочем, справедливости ради, Железному Легиону ничего этого и не требовалось. Там, где враг превосходил в технологиях или в магии, парижане брали выучкой, дисциплиной и слаженной работой. Вот и причина этого странного перекоса. Для Парижа взгляды Лавеласа несли немало убытков в далеком будущем, так как нельзя захватить весь сервер благодаря одной только выучке солдат. Этого попросту будет недостаточно. Но вот для Спартанского королевства все это совсем не проблема. Почему? Потому что у нас и без рунологов хватает своих ученых, Алиса, Гайка, Нора и маги-артефакторы. Там, где откажется работать Лавелас, за дело возьмутся другие. И уж выдержит ли гордость старика, как одного из самых талантливых рунологов, если задачу, за которую он не стал браться, решит кто-то другой. Очень в этом сомневаюсь. Так что пусть Лавелас сейчас упрямится. Пусть верит в то, что он незаменим. Все равно эта вера долго не продержится. Не мне разбивать его розовые очки. Более чем уверен, дуэт из Алисы и Гайки с этим справится куда лучше. Король Шурик, наш диалог прерывает малый. Пришли новости с востока. Вам надо на это взглянуть, срочно. Мы в заднице. Причем столь глубокой, что хоть стой, хоть падай. Пафосно заявил Ганновер. Не разводи суету, Ганновер, раздраженно поправила локоны Хельга, командир Алой Розы. Не все так плохо. Брюнетка носила на себе тяжелые пластинчатые доспехи, которые явно контрастировали с ее миловидным личиком. Впрочем, командиром второй лучшей команды авантюристов во всем Спартанском королевстве за счет одной лишь внешности не становится. Так и Хельга считалась самой высокоуровневой авантюристкой среди женщин во всей гильдии авантюристов. Как ни посмотри, а очень даже впечатляющее достижение. Не все так плохо, огрызнулся Ганновер. 4 неудачных вылазки подряд. Это не просто плохо, это уже сигнал. Сигнал к тому, что скоро беленький пушистый писец наведается к нам в гости. Подумаешь, пара неудач, закатила глазки Хельга. Мы и не с таким сталкивались. Попрошу тишины, произнесла Ромашка, поднимаясь из-за своего стола. Ганновер отчасти прав. В том, что последние 2 дня результативность резко упала, есть вполне себе веская причина. И какая же? Спросила Хельга. Орки начали собирать банду, пояснила Ромашка. Вы все знаете, что это значит. Нас посчитали достойной целью для их постука, фыркнула командир Алой Розы. Не ожидала, что зеленокожие так быстро вправят себе мозги. С каждой победой авантюристов над чатланами все реже можно было встретить орков-одиночек. В этом заключался некий парадокс. Чем больше орков прибывало на запад, тем все меньше их становилось в лесах. Нет, порой особенно тупые зеленокожие еще осмеливались передвигаться поодиночке в местных чащах, но большая часть предпочитала осесть в непосредственной близости от племенной, если и выдвигаться на охоту, то в компании гордых гайзов. Орки явно высоко оценили авантюристов, а потому даже одиночки объединялись друг с другом, чтобы разделить славу битвы между собой, из-за чего уже игрокам стало очень и очень непросто поднимать свои уровни. Каждая встреча с чатланами могла стать последней. Если до этого западная граница региона казалась просто райским местом для прокачки, то теперь все изменилось. Охота на орков как-то незаметно превратилась в настоящую войну 2 раз. Одно дело выматывать одну мощную тварь толпой игроков, и совсем иначе уже выглядит боевое столкновение с десятком клыкастых сволочей. Риск попросту несопоставим. Уже сейчас потери среди авантюристов составляют 150 игроков. И все это за 2 дней. Разведчики Спарты сообщили нам о том, что особенно крупный отряд двинулся с места, продолжила Ромашка. И их место назначения – это наш передовой лагерь. Сколько их? – спросил Ганновер. Разведчики насчитали 2-3 сотни, – ответила Ромашка. Тут же в шатре повисло тяжелое молчание. Вот теперь каждый проникся угрозой. 3 сотни гребаных орков. У авантюристов были проблемы с отрядами в 20-30 особей, а тут в 10 раз больше. Хватит ли вообще 2000 авантюристов, чтобы остановить эту зеленую волну, особенно лицом к лицу? Ведь ни у кого не было сомнений, что даже самый крепкий чистокол ни на мгновение не остановит этих стероидных качков. Так понимаю, нас бы не стали вызывать в штаб только для того, чтобы оповестить об этом? Спросила Хельга. Госпожа Ромашка, вы что-то хотите нам предложить? Я хочу предложить вам всем план действий, улыбнулась девушка. Король Спарты и господин Малый уже давным-давно просчитали ответную реакцию орков на наши успехи, а потому с разведчиками был передан конверт с подробной инструкцией. Как-никак, Спарта своих не бросает. Командиры команды тут же заинтересованно перевели взгляды на упомянутый конверт в руках главы гильдии авантюристов. Каждому из вас потребуется передать содержимое конверта своим подчиненным. Ведь чем быстрее мы будем действовать, тем меньше потерь будет впоследствии, пояснила Ромашка. Гильдия авантюристов возьмет на себя координацию между рядовыми авантюристами. В то же время ваши элитные команды станут ядром наших сил. Есть вопросы, когда этот самый план будет приведен в действие? Этой ночью, ответила глава гильдии. А потому, уважаемые, вам придется поторопиться. Зеленая волна орков неслась по лесной чаще, как по чистому полю. Казалось, их ничто не могло остановить. Ни стволы деревьев, которые 3-метровые твари с гоготом и улюлюканьем сносили на бегу, ни колючие кустарники, которые гайзы попросту втаптывали во влажную землю. Овраги, устроим соревнования по прыжкам с разбега. Ручей, так можно охладиться и получить заряд бодрости перед битвой. Торчащие из земли булыжники, крутой каменюка, нужно взять с собой. При встрече можно будет подарить людишкам. С летальным исходом для последних, ясное дело, никакой скрытности, никакой тайны, никакого промедления. Банда Тарадары действовала нагло, дерзко и с наскока. Это лишь древние банды, которые ходили под легендарными стукателями, способны были проводить какие-то маневры, даже скрываться в ночи. Но вот только-только сформировавшиеся подразделения Тарадары об этом не могли и мечтать. Да и зачем? Они не шли бить морды полоумным эльфам, не штурмовали бесконечные катакомбы кобальдов, не карабкались по скалам, чтобы пролезть в логово дракона. Против них была низшая раса. Да, эти людишки сумели удивить гордых гайзов. Да, они показали, что являются выше земляных червей, а также то, что их интеллект явно чуть выше охотничьих гончих. Но и все на этом. Теперь-то никакая удача не спасет жалких людишек от грозных секир-орков, от их огромных кулаков, от их острых клыков. Сейчас-то и решится, у кого больше бубльда. Банда Тарадар рывком оказалась на зачищенной поляне. Впереди уже показался чистокол передового лагеря спартанцев. Зеленокожие из долерев, уже предвкушая сладкую сечу. За один шаг они преодолевали несколько метров. Со стороны могло показаться, что они не бежали, а летели. «Мочи людишек!» — загоготал Тарадара, уже чувствуя сладость крови на языке. «Уй-уй-уй-уй-уй!» — ответили ему орки. И зеленая волна на ходу снесла чистокол, тут же оказавшись посреди палаток, срубов и избушек. Вот только вместо ожидаемых жестяных людишек Чатлан встретила гробовая тишина. Гомон гайзов тут же утих. Пацы стали обнюхивать вытоптанную землю в поисках хоть каких-то намеков на присутствие неприятеля. Но лагерь так и остался пуст. Орки почесали головы, неловко переглядываясь между собой. А где собственно пастух? Глава 15. «Итак, рассказывай», — говорю я, когда мы проходим в один из залов дворца, где нас встречает команда песцов и магическая сфера. Не телеграф, конечно, но эти парни старательно переписывают все доклады, передаваемые по дальней связи. Пока такой временный костыль справляется со своей задачей, нужно будет непременно поручить Наре создание артефакта самописца для мгновенного переноса живой речи на бумагу. Раз у нас скоро появятся амулеты-переводчики, почему бы не реализовать нечто столь элементарное? Но вернемся к настоящему. Малый требовательно протягивает ладонь к одному из песцов, и тот послушно передает ему листок. «Прошу, ознакомьтесь, мой король», — вручает мне документ Малый. Пока я пробегаюсь глазами по содержимому, глава разведки докладывает обстановку. Как мы и предполагали, орки перешли к активным действиям. Разведчики засекли передвижение племени синих знамен. Вместе с ними двинулись 200 орков, прибывших с востока, вздыхает Малый. Против такой орды у авантюристов было мало шансов на победу в открытом поле. Экстренный приказ был передан в срок, уточняю я. Еще на этапе формирования военных округов была разработана система экстренных приказов. Ведь не всегда я могу быть на связи, да и у того или иного адмирала или генерала не всегда под рукой окажется магическая сфера. Наши командиры должны четко знать свои действия в любой ситуации. Конечно, можно проинструктировать каждого, расписать обязанности, провести подробные беседы, но это время, и не всегда его в достатке. Тем более, нужно смотреть на перспективу, командиров будет становиться все больше, и тогда я уже точно не смогу инструктировать каждого. Необходимо начать формировать генеральный штаб. Вылазка авантюристов на восток стала своеобразной проверкой системы экстренных приказов. Еще при объявлении королевской охоты в узком кругу военных, а именно при участии Малого, Третьего, майора и Гюнтера, мы проработали несколько сценариев. Следовало учесть, пойдут ли орки в атаку, перейдут в оборону, собирая достаточное число своих зеленокожих сородичей, или вовсе никак не отреагируют на появление 2000 жадных до опыта игроков. Стоило разведчикам Малого заметить передвижение Чатлан, как ромашки и авантюристам немедленно передали соответствующий конверт с расписанным планом действий. И вот сейчас Малый докладывает о результатах. Ромашка в точности исполнила инструкции из приказа, тем самым уводя силы гильдии авантюристов из-под удара, с удовлетворением сообщает он. Я одобрительно киваю. Отрадно, когда тебя окружают ответственные люди. Реши, Ромашка, проявить самодеятельность, конкретно, не довериться отчету разведчиков и организовать оборону в передовом лагере. Силы авантюристов могли понести тяжелейшие потери. Несколько сотен монстров выше 40-50 уровней. Это вам не шутки. Тут потребуется участие полноценного королевского корпуса, чтобы обойтись без жертв. Конечно, никто бы такой растраты людских ресурсов не допустил, а потому в крайнем случае я бы лично связался с Ромашкой. Но все обошлось. Ситуация разрешилась без моего вмешательства, а экстренный приказ сработал в точности как задумано. В результате авантюристы организованно отступили к Минас Тириту, двум крепостям. Сейчас игроки готовят оплот к предстоящей обороне. Орки, учуяв неладное, тут же пустили своих охотничьих гончих по следам спартанцев и сейчас активно продвигаются к туннелю, соединяющему Междуречье и Спартанское королевство. Согласно последнему докладу разведчиков, оркам потребуется пара суток, чтобы обнаружить проход. Всего-навсего двое суток, и несколько сотен чатлан окажутся у нашей границы. Против нас вновь играет нехватка времени и слишком большие расстояния. Тот же королевский корпус майора располагается под Техасом и Марокко. До недавнего времени он охранял южную границу. Теперь в этом нет необходимости, и солдат следовало бы вернуть в центральный военный округ под Спарту, конкретно в Краснодар. Однако натиск орков путает наши планы. Встает вопрос переброски войск, кого направить на подмогу авантюристам. Ведь как ни крути, члены гильдии авантюристов, гражданские игроки, да, они отлично справляются с волнами монстров, не боятся крови и готовы рискнуть жизнью, но они не военные, они не способны сражаться на равных с простыми солдатами против врага, обладающего интеллектом. Орки же, хоть и кажутся тупыми дикарями, таковыми совсем не являются. Это изощренный и коварный противник, а их дикость и стремление любой вопрос решать насилием не делает их предсказуемыми. Чтобы удержать восточный рубеж, необходимо в кратчайшие сроки выслать подкрепление авантюристам. Вот только кого. Королевский корпус, раскинутый на десятки километров вокруг Техаса и Марокко, не сможет преодолеть горы своим ходом в срок. Железная дорога сквозь болото еще не проложена, и совершить крюк, добравшись от Краснодара до Вавилона, а затем до Москвы, также не получится. Нужного количества дирижаблей для воздушной переброски солдат у нас попросту нет, все заняты преимущественно грузоперевозками к пограничным форпостам и поселениям. Остаются только моя гвардия и сам легион. У нас есть боевые баржи, в которые, если потесниться, поместятся все солдаты, да и расстояние до долины Ари не столь велико. Однако, если говорить на чистоту, боеспособность легиона сейчас оставляет желать лучшего. Немало снаряжения было утрачено во время отступления в Детройт. Еще часть пришла в негодность в битве за Париж. И это серьезная проблема, не отправлять же в бой почти безоружных солдат. Да, выучка у них отменная, этого не отнять. Уровни не уступают спартанским солдатам, если не превосходит. Но все это теряет значение, когда против тебя трехметровая клыкастая тварь с дубиной под 2 метра. Как противостоять такому без качественных доспехов и крепкого оружия? Бросать на убой только-только присоединившихся к нам парней я не намерен. Нужно в кратчайшие сроки раздобыть сотни комплектов обмундирования. И как это сделать, я пока не представляю. Однако не зря же мы захватили мощности крупного промышленного центра. Возможно, Париж еще сумеет нас приятно удивить. Вызови мне Лавеласа и командующего Тита, отдаю я приказ малому. Нам нужно многое с ними обсудить. Король Шурик, гвардейцы приветствуют меня лязгом экзодоспехов. Ограничившись коротким кивком, я прохожу мимо патруля, а вслед за мной следуют главный рунолог и командующий Тит. Сейчас мы шагаем вдоль северной стены дворца. Здесь расположены десятки ангаров, служащих площадками для испытаний, обкатки и демонстрации новинок от рунологов. У последних имеется собственный полигон за пределами города, где Лавелас с подчиненными, а следом и Шов тестируют различные комбинации рун. Затем наступает этап анализа и доработки той или иной идеи уже внутри мастерских и лабораторий рунологов. И, как итог, третьим этапом становится шоу для самого консула и его приближенных. В последнее время по понятным причинам северная сторона дворца оказалась заброшена. Филину не требовалась трехфазная проверка артефактов. Он самолично выезжал на полигон, по словам парижан, все для того, чтобы максимально быстро воплотить план по насаждению террора в пределах всего региона. Тит, каково сейчас состояние легиона? Спрашиваю я идущего рядом мужчину, не желая тратить время попусту. Не сказать, что обнадеживающее, морщится мужчина. Остро не хватает доспехов, особенно для узких специализаций, как те же штурмовики или щитовики. Но и это еще не все, те доспехи, что у нас остались, давно утратили баф от рун. Заряд в них либо израсходован, либо повреждены сами руны. Короче говоря, ситуация аховая. Что ты на это скажешь, Лавелас? Обращаюсь теперь к главному рунологу. КХМ, наше положение и вправду незавидное, прочищает горло мужчина. Даже если я привлеку всех своих специалистов, на ремонт более 1000 комплектов доспехов уйдет немало времени. И, смею предположить, такой ответ вас явно не устроит. Все верно. Киваю я на предположение мужчины. Вы уже знаете, что нас ждет в ближайшее время. Битва с орками, бормочет Тит. Если ваши разведчики не ошибаются, сражение будет далеко не простым. Из чего следует, что без должного оснащения легион понесет серьезные потери. Именно так, соглашаюсь я с размышлениями командующего. Если мы хотим успеть к предстоящему натиску орков, Нужно выдвинуться из Парижа не позже, чем послезавтра. Это проблема, вздыхает Лавелас. Причем неразрешимая. Будь у нас хотя бы неделя. Да даже не будь у нас недели, восклицает Тит. Сохрани этот сукин сын Филин склады владыки, снарядить 3000 солдат не составило бы труда. Военные склады Парижа, которые планомерно пополнял консул на протяжении 3 лет, опустили всего за несколько месяцев правления магистра ордена. Кто-то из рунологов Лавеласа шептался, что все имущество с военных складов отправили на переплавку. Легионеры в Детройте поговаривали, что складов никогда и не существовало, а все это время Филин дурил владыку, выкачивая из казны дополнительные ебаллы для операции ордена. Правда оказалась где-то посередине. К этому моменту наша делегация остановилась у одного из неприметных ангаров, возле которого уже стояли мои гвардейцы. Как быстро вы сможете привести легион в боеготовность? Обращаюсь я к главному рунологу. При условии, что у вас, конечно, будет достаточно доспехов и других артефактов. Тот отвечает незамедлительно. 48 часов, заявляет Лавелас. И то только из-за уничтожения наших мастерских швом. Но какое это имеет отношение к нашей ситуации? Как мы раздобудем на пустом месте сотни комплектов доспехов? Можете об этом не переживать, усмехаюсь я, давая команду очередной двойке гвардейцев. Ведь, как выяснилось, Филин уже успел об этом позаботиться за нас. Массивные двери расходятся в стороны, и нашему взору предстают полки, заполненные всевозможным военным снаряжением. Мантилеты, ростовые щиты, доспехи для кавалеристов, гигантские баллисты, расписанные рунами болты к ним, доспехи штурмовиков и щитоносцев. И, как вишенка на торте, еще одна установка энергетического щита. Филин оказался той еще сорокой. Все тащил ценное себе под крылышко. Допросив некоторых рыцарей ордена, мы без труда обнаружили эту заначку. Филин организовал ее еще во время правления консула, готовя против того полноценное восстание. Именно благодаря ей под стенами дворца владыки в любой момент могла появиться целая армия, преданная лично магистру ордена и оснащенная за чужой счет. Удобно? Не то слово. Вот только консул погиб при осаде Техаса, а последующий хаос и раздробленность привели к тому, что Филину и свергать никого не пришлось. Париж достался ему практически без усилий со всеми запасами. Потому нычку решено было оставить до лучших времен. Но вот магистр ордена уже улетел на новый виток, а все это добро так и осталось нетронутым. Что нам только на руку. Сделайте все возможное, чтобы успеть в срок, командую я. Через 2 суток боевые баржи должны покинуть Париж. От вашей слаженности будет зависеть, выступит легион во всеоружии или с голыми руками. Так точно, отвечают мужчины с округлившимися глазами. Они ведь и не подозревали о тайном складе Филина. Да и я бы не знал, не начни гвардейцы прочесывать город в поисках полезного. В таком случае, командующий Тит, давайте обсудим, как легион будет действовать уже в составе вооруженных сил Спартанского королевства. Подкрепление прибудет на 3-й день с юго-запада, в который раз повторило сообщение из магической сферы Ромашка. Уже несколько суток авантюристы готовили крепость к обороне. Проделали ли они внушительную работу? Несомненно. Теперь у них имелось достаточное количество камней, дротиков, кипящего масла и прочих снарядов для предстоящей битвы. Вот только это сильно уступало продуманности обороны Техаса. По словам того же Тома, не хватало бойниц с картечницами, остро недоставало пушек и пороха к ним. Что говорить о катапультах и баллистах, их даже не успели установить на стены. Ощущалась острая нехватка всего необходимого. Да и авантюристы явно чувствовали себя не в своей тарелке. Они по природе своей игроки свободные, вспыльчивые и предпочитающие действовать небольшими группами. Сейчас же им пришлось в полной мере ощутить бремя субординации. Особенно негодовали авантюристы-одиночки. Члены команд еще как-то могли работать сообща, но их количество было каплей на фоне общего числа авантюристов. Ромашка и офицеры гильдии авантюристов из последних сил старались, чтобы этот кипящий котел общего недовольства, бытовых и прочих конфликтов не взорвался раньше времени, но и они не были всесильными. Король Шурик верно говорил, что авантюристы – не военные, им не хватает дисциплины, должной выучки, да и вся их работа до недавнего времени заключалась лишь в том, чтобы отправляться в леса или горы на поиски разбушевавшихся порождений системы. Только в редких случаях несколько отрядов объединялись для охоты на ту или иную высокоуровневую тварь. Сейчас же 2000 игроков приходилось учиться уживаться друг с другом и при этом работать на общее благо. Пожалуй, лишь угроза приближающейся волны орков удерживала всю эту гомонящую толпу под контролем. Иначе несколько команд уже давно затеяли бы драки между собой. Но вот томительное ожидание подошло к концу, и у стен двух крепостей появилась орда зеленокожих. Они вынырнули из недр туннеля внезапно, резко, как удар серпом по яйцам. Авантюристы толком не успели осознать происходящее, как загремели боевые барабаны на все ущелье. Каждый музыкант играл в своем ритме, в своей манере, завывая и скаля выпирающие клыки. Над сотнями зеленокожих разносилась хаотичная и лишенная всякой стройности мелодия. Вот только так казалось игрокам. Орки же впитывали сами эмоции музыкантов. Они ощущали их азарт, жажду крови, бурлящую ярость. И этот буйный коктейль молниеносно пронесся по рядам чатлан, доводя их до исступления и пробуждая самые древние инстинкты. Инстинкты убивать, кромсать, топтать и унижать. «Вперед, гайзы мои!» – заревел грозный Тарадора. «Покажем этим жестянкам, что даже их стены не смогут нас остановить. Гайзов ничто не остановит, никто не одолеет, ничто не сломит!» – взревели зеленокожие. «Вперед, братва, на славный постук!» «Уй-уй-уй-уй-уй!» – ответили чатлане, и зеленая волна ринулась вперед. «Пли, пли, кому сказано!» – кричали офицеры гильдии, пока авантюристы метали со стен дротики и камни. В одно мгновение орки оказались под крепостной стеной, никто толком среагировать не успел. Впрочем, спартанцы особо не тревожились. Изначально они предполагали, что враг притащит под стены крепости осадные орудия, катапульты, осадные башни, лестницы на худой конец. Но орки пришли налегке. Они даже не думали о таких мелочах. Они просто бездумно понеслись на стены. «Вот же дурачье!» — хохотали игроки. И как они собрались подняться на стены, на горе трупов своих собратьев. «Ха-ха-ха!» — разносился смех авантюристов. А уже через секунду их веселье умолкло. Только сейчас спартанцы разглядели среди орков стволы деревьев, которые те тащили с собой. Наглый рывок вперед. Зеленокожие полностью проигнорировали падающие на них булыжники, метательные копья, арбалетные болты и дротики. Вместо этого они лишь ускорились, уперев столб в спину одному из своих товарищей. 100 метров, 50, 20, 10, 5, раз, и ствол дерева упирается в каменную стену, но вместо того, чтобы раздавить орка впереди в лепешку, чатлани резво вскидывают свой шест ввысь. Орк впереди отталкивается от стены и с веселым улюлюканьем, опираясь на шест под собой, в прямом смысле слова взбегает по стене вверх. Авантюристы с округлившимися глазами наблюдали за этим восхождением, а потому не успели осознать, как трехметровая туша зацепилась пальцами за зубцы стены. «Хей-хей-хей!» – проревел скалящийся чатлонин, поглядывая на бледных как бумага спартанцев. А вот и Джуппи. Глава 16. «Орки на стенах». Эти слова громом отозвались в сознании Ромашки. «Что ты сказал?» – дернула девушка гонца за грудки. Стены в высоту достигали нескольких этажей. Даже для монстров с ростом в 3-4 метра они должны быть неприступными. Но, по всей видимости, у орков было свое решение проблемы. «Орки на стенах», — повторил игрок. Как просто как, не укладывалось в голове у главы гильдии авантюристов. Они взбежали по стенам, словно их и не было вовсе, — доложил авантюрист. Теперь становилось понятно, как чатлани сумели завоевать целый регион, толком не ощутив сопротивления. О каких трудностях может вообще идти речь, если ни одна крепость не в состоянии по-настоящему остановить зеленую волну гайзов? Но Ромашка отказывалась сдаваться просто так. Выслать дополнительные команды для обороны, немедленно опустошить котлы. Сейчас же, скомандовала глава гильдии авантюристов, и ее приказ тут же разнесся по всей крепостной стене. Девушка не собиралась отступать несмотря ни на что. Ну и что, если орки могут взбираться по стенам, им лишь остается обеспечить гостям жаркий прием. Очередная команда чатлан готовилась к прыжку с шестом. Взбудораженные началом битвы, они внимательно следили за успехами своих собратьев. «Ух, видали, как Джуппи взлетел к этим коротышкам?» — взревел Гайс. «Повезло же уродцу!» «Ха, зато слышали, как вопил Корк, не сумев ухватиться за выступ!» — хохотал Пух. «Я говорил, что ему нужно меньше жрать и пузо не растить. Вот не послушал мудрого меня и сдох, как поц!» Кто-то из гайзов согласно закивал, когда другие презрительно скривились. «Ну да, ну да, тебя послушать, так ты у нас самый головастый, Пух. Может, покажешь, как надо тогда бегать по стенам, а мы уже и шест заготовили как раз». А чоп и нет, сразу же завелся чатлонин, занимая место прыгуна непосредственно перед выкорчеванным с корнями деревом. «Если тебя берут на понт, Значит, в твоих силах сомневаются. Для орка не может быть большего оскорбления. А потому Пух с азартным блеском в глазах собирался доказать тупым собратьям, какой он, крутой гайс. Может, имя выковать удастся после удачного забега по стенам. Ао, другое дело. Сразу видно, что бубль да у кого-то да есть. Поддержали вызов Пуха клыкастые собратья. Мгновение подготовки, нескладный рык и вот, их отряд уже несся к стене людишек. Слева и справа свистели арбалетные болты, падали камни, отправляемые катапультами. Защитники всеми силами пытались остановить штурмовые команды орков, но получалось это из рук вон плохо. И не мудрено, трем оркам в их группе вплоть вонзились болты, но им было хоть бы что. Выставив нижние челюсти, они проигнорировали нанесенный им урон. Подумаешь, в плече снаряд торчит, это фигня по сравнению с оплеухами старших орков в их племени. Вместо этого чатлани занялись уже чуть ли не ритуальным подбадриванием своего товарища. Ведь если ты, прыгун, то ты один из первых, кто полезет к врагам. Такой выбор нужно уважать. Таких храбрецов орки почитают. Давай, покажи, какой ты крутой, задай им жару, попей кровушки, похвастайся бубульдой, принеси нам победу. Вопили зеленокожие, оказавшись под стеной. Мышцы монстров напряглись, дерево оказалось приподнято на 20 градусов. Этого мгновения хватило Пуху, чтобы перейти от бега по земле к бегу уже по каменной стене. Снова дружный рев орков и дерево окончательно задралось перпендикулярно к земле. Прыгун же, опираясь спиной и руками о ствол, пронесся по стене, как ни в чем не бывало. Резкий прыжок вверх, и чатланин, наконец, зацепился за зубья стены. Зеленокожие внизу поддержали собрата боевым кличем. Успешный прыжок, значит, что хоть кому-то из них удастся влиться в махач, а это дорогого стоит. Но тут произошло неожиданное. Прямо в лицо Пуху полилось кипящее масло. Оно же водопадом рухнуло и на державших дерево монстров. Раздались вопли, мат, визги. Сколько бы толстой кожей не обладали чатлани, но кипящее масло оставалось кипящим маслом. В воздухе отчетливо запахло жареным мясом. «Получилось, мы прибили этих сволочей?» — спросил Бабаб, выглядывая из-за края стены. Из-за пары он ничего не мог рассмотреть дальше своего носа и котла. Но тут изуродованная зеленая клешня схватилась за край парапета, едва не снеся на своем пути самого авантюриста. «Какого черта, человечек?» — раздался разъяренный рык зеленокожего, чье лицо сейчас представляло из себя то еще зрелище. Кто-то из авантюристов даже не сдержался и выплеснул содержимое своего желудка на каменную кладку. Настолько морда монстра оказалась впечатляющей. «Дерись, как гайс, а не как поц. Я и так не гайс, урод ты запеченный», ответил со злобой Бабаб, пнув пяткой в нос орку. Брызнула кровь, хрустнули хрящи, монстр возмущенно засопел. «Этого мало, чтобы убить меня, сосунок, да чтоб тебя в капусту порубило», воскликнул Бабаб, ударив мечом по руке зеленокожего. Тот лишь отмахнулся от попыток мужчины, продолжая взбираться на стену. «Не знаю, что такое капуста, но я ее сам порублю, как выдастся случай», ответил монстр. «Крошите его, братва», заревели авантюристы, обнажая оружие. «А вот теперь мы говорим на одном языке», рассмеялся Пух и откусил голову игроку, приблизившемуся слишком близко. Битва за стены и не думала утихать. Бах, бах, бах. Крепостную стену сотрясала мощная дрожь, от которой сердца спартанцев едва ли не пропускали удары. Стоило им только выглянуть за зубья стены, как стала понятна причина этих толчков. Орки нашли ворота и теперь не думали оставлять их просто так. Однако додуматься использовать стволы деревьев в качестве тарана чатлани не смогли. Вместо этого зеленокожие использовали головы своих же собратьев. И раз, бах, и два, бах, и три. Шестеро монстров держали на руках седьмого, вколачивая его череп в укрепленные металлом ворота с завидным усердием. В какой-то степени действия орков были даже логичны. Простое дерево может и не выдержать силы зеленокожих, в результате попросту разлетевшись на щепки. Но чем же тогда следовало штурмовать главные ворота крепости? Чем-то, что точно выдержит мощь чатлан. А кто подходит на эту роль лучше, как ни один из гайзов? Ведь их тела зачастую ни в чем не уступали самой настоящей стали. Так и сейчас, орки с улюлюканьем вбивали башку своего собрата в ворота, оставляя в тех уже ощутимую вмятину. Авантюристы же побледнели от происходящего, не зная, как толком и реагировать на происходящее. Еще немного и монстры смогут прорваться внутрь стен, а там уж им ничто не помешает устроить кровавую бойню. Но это еще не означало, что защитники так просто готовы были сдаться. «Тащите весь строительный мусор, что у нас есть!» — кричали на стенах. «Нужно завалить ворота! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Не дадим этим сволочам ворваться внутрь! Ни шагу назад! Да-а-а!» Остальные участки стены все еще пока держались. Да, неожиданное появление орков внесло немало смуты в ряды авантюристов, но так и не сломило их боевой дух. Как-никак, а сражаться с могучими монстрами они уже давно привыкли. В какой-то степени чатлани даже облегчили работу спартанцам, залезая на стены по одному, вместо того, чтобы лезть наверх при помощи тех же штурмовых лестниц. Все же схема битвы всех со всеми для членов гильдии авантюристов все еще нова и непонятна. Другое дело, биться на узком участке против одной хоть и опасной, но вполне себе уязвимой сволочи. К такому сценарию они уже давно привыкли. Не раз и не два в своей охоте за порождениями системы команды авантюристов спускались в пещеры, лощины, ущелья и густые чащи, где размахивать оружием у тебя просто не получится. Там уже, хочешь или не хочешь, но придется работать мозгами и активно сотрудничать с товарищами, чтобы одолеть своего противника. Так и сейчас, хоть орки и прорвались на стены, но как-либо развить свой успех они не могли. Спартанцы сбрасывали их со стен, пронзали десятками копий, прижимали к каменной кладке и кромсали всей гурьбой. Способов убийства было в избытке. Впрочем, решили ли орки прекратить осаду, наблюдая гибель своих собратьев? Ага, сейчас, с точностью да наоборот. Они лишь усилили свой напор, желая показать людишкам, как на самом деле надо убивать живых существ, с клыкастой ухмылкой до самых ушей. Пока гайзы отвлекали на себя все внимание защитников, в бой вступили ипоцы. Да, их место в иерархии среди чатлан находилось в самом низу, но это не отнимало того, что они также желали прославиться. Причем им это требовалось куда больше, нежели высокомерным гайзам. Гайзы – это уже вершина орочьего вида, его элита, его самые могучие представители. Им и так жилось неплохо, даже без ежедневных постуков и налетов на другие расы. А вот у пацов ситуация была незавидной. Им требовалось как прислуживать вышестоящим оркам, так и одновременно с тем отбиваться от атак таких же жадных до славы и почета пацов. Когда гайзы нападали на своих собратьев разве что с целью прославиться, то для пацов междоусобная бойня считалась банальной рутиной. Пырнуть старшего паца, чтобы занять его место и прислуживать более почетному гайзу. Прибить ночью подчиненного тебе паца, чтобы тот и не думал оспаривать твою власть. Покромсать паца кандидата на интересующую тебя должность. Все это являлось ежедневной рутиной для зеленокожих из низших каст. Кровь и смерть преследовали их на каждом шагу. Оттого желание подняться в гайзы было столь велико среди их вида. Гайзы – это свобода. Они свободны от мнения окружающих. Им плевать на то, что их могут убить в очередном постуке. Они с высоко поднятой головой рвутся в очередную банду, чтобы пролить чью-то кровь. Такой образ жизни являлся предметом зависти среди зеленокожих. И пацы делали все, что было в их силах, чтобы перейти в касту гордых воителей. Что для этого требовалось? Всего-то впечатлить не менее трех гайзов. Звучит вроде как легко, да как бы не так. Гайзы высокомерные и смотрят на каждого паца с презрением и превосходством. Для элиты чатлан их междоусобицы, интриги и кровавые распри ничего не значит. Какая разница, кто из них будет чистить твои доспехи или полировать сапоги? Вот именно что никакая. От того, чтобы добиться хоть чего-то от гайзов, кроме покровительственной усмешки, нужно очень и очень постараться. Вот некоторые пацы решили, что осада мощной крепости и есть их шанс прославиться. Пока тупые гайзы отвлекали на себя внимание, взбираясь по стенам, пацы разделились на несколько групп и укрылись у самого основания каменной стены. «Все готово?» – тихо спросил Поц. «Да-да, не мельтеши уже. Думаешь, я настолько туп, чтобы не подготовиться соответствующе? Кто ж тебя знает, тупой Поц? Ты и сам такой. Нет, я умный Поц, а ты тупой. Многовато гонору. Кто бы говорил? Заткнитесь, оба. Забыли, для чего мы здесь?» – рыкнул на них уже немолодой Поц. Для чатланина эта битва была последней возможностью покинуть проклятую касту прислуги. Он хотел большего, он жаждал этого. Для чего им просто кровь из носу нужно было впечатлить высокомерных гайзов? После окрика паца работа таки началась. Из своих сумок орки рассыпали всевозможные железки, кинжалы, спицы, просто обрубки копий и мечей. Всего этого всегда было в избытке на каждом поле битвы. «Начинаем», — приказал немолодой Поц и первым вонзил кинжал в щель между каменных блоков. Железяка вонзилась наполовину своей длины в породу. Среди орочьего вида пацы считались низшей кастой, слабейшими и самыми трусливыми. Но это не значит, что пацы были беспомощны. Они все еще имели в массе своей 30-е уровни. Так и сейчас, вонзая одну железку за другой, ушлые пацы формировали для себя самую настоящую лестницу. Лестницу к успеху, почету и уважению среди своей расы. Если они не могут использовать свою силу, как те же гайзы, это еще не значит, что они не могут использовать свои мозги. Вы только гляньте. Пацы что-то да могут. Воскликнул кто-то из гайзов, указывая на чатлан, взбирающихся по стене, словно отпетые альпинисты. Ничего себе, до чего додумались только. Выдают. Ставлю череп своей бабушке, что они сорвутся, так и не добравшись до вершины. Ха-ха-ха. А какой смысл тут что-то ставить? И так ясно, что их зарубит, стоит им только показаться на стенах. Чертовы людишки. Мощные жестянки носят при себе. Не парочьи. Но постук знатный, да. А нужно ли нам что-то больше этого? Не. Ха-ха-ха. Отсутствие результата, тоже результат. Это понял и Тарадара, смотря на то, как гордых гайзов валит толпой. Не парочьи, конечно, но стоит отдать людишкам должное. Они умели махаться железками. Впрочем, это еще не значит, что Тарадара и дальше позволит наглым букашкам проливать славную орочью кровь. «Тащите пулилки!» – зарычал Тарадара, и вот тогда-то по рядам чатлан прошлась волна доселе невиданного возбуждения. И не мудрено, на поле боя вот-вот должны были показаться любимые всеми без исключения пулилки. Обычно их появление означало лишь то, что победа вот-вот должна была пасть в лапы орков. Ни одна из осажденных в Междуречье крепости еще не пережила атаку пулилок, и поэтому их нельзя было не любить. Под строгим приглядом тарадары-пацы разместили пулилки на небольшом возвышении. Операторы орудий тут же принялись за работу, готовясь к первому залпу. Вот-вот людишки должны были увидеть настоящую удаль племени синих знамен. «Ганновер, мне же не мерещится сейчас», — сглотнула Хельга, как-то резко растеряв свой запал. Ганновер мрачно кивнул, давая понять, что, нет, девушка не объелась грибов перед битвой и ее сейчас не глючит. Прямо напротив крепостной стены орки ставили гигантские рогатки. «Мы что в Ангрибирц попали?» — рявкнула Хельга, когда первый зеленокожий натянул толстые сухожилия, служившие резинкой для огромной рогатки, а затем совершил короткий рывок вперед. Резинка рогатки тут же подхватила клыкастого уродца, и тот, сгруппировавшись, взмыл ввысь на десяток метров, после чего с чавкающим звуком впечатался в стену. Недолет раздался под стенами вой орков, и только следом был пущен второй чатланин. На этот раз он по широкой дуге перелетел обе стены и скрылся где-то среди скал ущелья. Судьба его тоже не оставляла желать лучшего. «Перелет — это какое-то безумие», — прошептала Хельга. А затем ей пришлось с Ганновером прижаться к холодному камню, так как третий залп уже выдался в разы удачнее. Ух, вот же мощно приложила. Нужно будет в следующий раз напялить шлем, а то и головешки лишиться можно, прохрипел четырехметровый серокожий чатланин, поднимаясь на ноги и обнажая двухметровый тесак. Два капитана в шоке обернулись на этого довольного засланца. Вместе с ними застыли на своих местах и три десятка ошарашенных авантюристов. Орк смотрел всю эту компанию, посчитал каждого вслух и довольно ухнул. Ну так что, человеки, махаться будем, или зассали? Оборона авантюристов дрогнула. Орочьи пулилки и вправду оказались вне всяких похвал. Каждую минуту они могли посылать по несколько зеленокожих в воздух. Ясен пень, далеко не все из них оказывались на поле боя, но вот те, кому это удавалось, вносили столько хаоса и беспорядка, что любая организованная оборона сыпалась прямо на глазах. Да и пацы, которые взбирались по стене все это время, тоже влились в пыл сражения, внося какую-никакую, но свою лепту. Стоило отдать им должное, в этот раз они повели себя как настоящие гайзы. Тарадара довольно оскалился. Все шло, как того и следовало ожидать. Славная победа уже была в его руках. Осталось только придумать себе крутое имя, какое подойдет ему лучше всего. Тарадара, человечья смерть, Тарадара, крушитель надежд, а может, Тарадара, крутая бубльда. Да, тогда каждый чатланин будет знать, у кого крутая бубльда. Правильно, у Тарадары. Орк так глубоко ушел в свои мысли, что не сразу понял, как на него и пацов вокруг упала массивная тень, словно бы из ниоткуда. Зеленокожий поднял голову и увидел три летающие стальные птицы. Таких огромных он никогда еще не видывал. Помимо прочего, эти птицы еще и что-то сбросили на землю. Бух! Тарадара удивленно опустил взгляд на странную бочку, покрашенную в красный цвет. Она оказалась прямо у его ног. «Апа, это что?» «Раздача на спавне», а затем прозвучал мощный взрыв. Глава 17. «Поторапливайтесь. Враг не будет ждать, пока вы тут толпитесь, как цыплята. Быстрее, быстрее!» Командует Тит. Легион, дети леса и королевская гвардия спешно покидают боевые баржи по скинутым на землю мосткам. «Как бы эта задержка не стала критической», — вздыхает Малый, стоя рядом со мной. «У тебя есть предложение получше? Мы и так выслали вперед дирижабли, чтобы отвлечь орков». Качаю я головой. «Можно было попробовать повторить трюк с высадкой десанта на голову противника», — предлагает парень. «Сбрасывать бойцов вглубь орочьей толпы, где каждая тварь выше 40-го или 50-го уровня», — усмехаюсь я. «Хорошее дело, однако. По пути к двум крепостям выяснилась одна маленькая деталь, а именно то, что наши боевые баржи не смогут сесть в пределах ущелья. Места слишком мало для посадки на землю. Тем более, что там сейчас находятся толпы орков, из-за чего пришлось разделить воздушную флотилию на две части, куда более миниатюрные дирижабли выдвинулись вперед, а боевые баржи пошли на посадку в долине Ари. Последний участок пути нам потребуется преодолеть на своих двоих. Конечно, можно было бы наплевать на все опасения и двинуться единой группой к ущелью. Вот только как тогда оказать должную поддержку? Орки уже доказали, что их нельзя недооценивать. Если они соберутся достаточно крупным отрядом, то столкновение с нашими силами может обернуться большими потерями в первую очередь для нас. Легион же обладает наибольшей эффективностью в едином строю. Разделять его на мелкие группы просто не имеет смысла. Тем более, когда рядовой орк превосходит по всем параметрам обычного игрока, и ростом выше раза в 1.5-2, и злее, и уровень у него на порядок больше. Нет, двум крепостям необходимо устоять до того момента, как я подведу подкрепление.